Я видела, как он вскочил в седло, как скрылся за углом, а потом упала, потеряв сознание. На другой день пришел тот негодяй. Пришел заявить права на свою собственность. Он показал мне купчую крепость на меня и на детей. Я крикнула: «Будьте вы прокляты! Да лучше мне умереть, чем идти к вам!» А он сказал: «Это как твоей душе угодно. Твои капризы и слезы мне не страшны, я своего добьюсь. Но если ты не образумишься, детей своих тебе больше не видать, я их продам». И потом негодяй признался мне, что он решил завладеть мной с первого дня нашего знакомства. С этой целью свел Генри с другой женщиной и нарочно втянул его в карточную игру, чтобы он запутался в долгах и продал меня. И я покорилась судьбе, потому что у меня были связаны руки. Мои дети оказались во власти этого батлера. Он чуть что грозил продать их, и я уступала ему во всем. Что это была за жизнь? Сердце мое разрывалось от боли и все-таки продолжало любить, любить несмотря ни на что, а мне приходилось терпеть ненавистного человека. В былое время с какой радостью я читала Генри вслух, играла, пела ему, танцевала с ним, а теперь все это стало тяжким бременем. Но отказать батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робкая, застенчивая девочка, а Генри весь в отца, горячий и непокорный. Этот человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни малейшей провинности, и я жила в вечном страхе за него. Ведь дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к батлеру, старалась, чтобы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничего не помогло. Батлер продал их. Как-то днем этот негодяй повез меня кататься, а когда я вернулась домой, детей моих уже не было. Он сказал, что продал их обоих. Он похвалялся деньгами, которые получил за них, похвалялся ценой их крови. И тут разум оставил меня. Я пришла в бешенство. Я осыпала проклятиями и Бога, и людей, и, кажется, напугала батлера. Но он продолжал стоять на своем. Он повторял, что дети мои проданы. А увижу ли я их когда-нибудь, это зависит от меня. Если я не перестану безумствовать, им же будет хуже. Ну что ж, ради детей женщина пойдет на все. Батлер заставил меня покориться своей воле. Я лелеяла надежду, что, может быть, он действительно выкупит Эльси и Генри. Миновала неделя, другая. Как-то днем я проходила мимо тюрьмы. Вижу, у ворот ее собралась толпа. Вдруг до меня донесся детский крик. Это был голос моего Генри. Он вырвался из рук мужчин, которые держали его, и вцепился мне в платье. За ним кинулись бранью, и один человек, я в жизни не забуду его лица, крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь. В тюрьме так тебя проучат, что ты век будешь помнить». Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они только смеялись в ответ на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама! Мама!», пока дверь тюрьмы не захлопнулась за ним. Только один человек из всей толпы смотрел на меня с сочувствием. Я кинулась к нему, умоляла его вступиться за моего сына, предлагала все деньги, которые были при мне. Но он покачал головой и сказал, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и говорил, что такого дряного мальчишку может исправить только тюрьма. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышали сзади крики моего сына. Подбегаю к дому и, не переводя дыхания, прямо в гостиную, где сидел батлер. Взмолилась: «Спасите Генри!» А он рассмеялся и сказал, что мальчишка получил по заслугам. Его надо обломать как следует, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не понимаю, чего ты хочешь? И тогда в голове у меня помутилось от ярости, перед глазами пошли круги. Помню только, я увидела большой охотничий нож на столе, схватила его и бросила с ним на батлера. А потом вдруг все заволокло туманом, и больше я уже ничего не сознавала. Так прошло немало дней, но, наконец, я очнулась и увидела, что лежу в какой-то чужой, хорошей комнате. За мной ухаживала старушка-негритянка, меня навещал доктор. Пожаловаться я ни на что не могла, а потом выяснилось, что батлер уехал из Нового Орлеана и велел меня продать.